Глава 7. Стоило мне войти в столовую, как вспыхнула молния и прогремел гром. Замок вздрогнул, а король перестал о чем-то переговариваться с мужчиной в черном фраке и обратил взор кристально-голубых глаз на меня. «Леди Цесая, дочь графа Адье!» Седовласый правитель с кучерявой бородой приветливо улыбнулся. «Рад, наконец, с вами увидеться!» Снова вспыхнула молния. Прогремел гром, а я присела в реверансе. «Ваше Величество, король Элиен Тайс!» И следом поприветствовала сидящую рядом с ним женщину средних лет. «Ваше Величество, королева Астария Тайс!» Королева тоже улыбнулась и слегка склонила голову, отчего ее черные косы мягко скользнули по плечам. Астария почти не изменилась с тех пор, как я впервые ее увидела. Тогда, будучи еще ребенком, я посчитала ее богиней из легенд, спустившейся к нам с небес на землю, и сейчас придерживалась того же мнения. Она мне казалась самой прекрасной женщиной на свете. Тонкие черты, пухлые губы, белоснежная кожа и стройная фигура, что не давали форы молодым девам. А в улыбке Астарии чувствовалась вся та же искренность, без намека на хитрость и фальшь. Королева была не только красива, но и добра. Она всегда помогала людям и не боялась брать на себя тяжелые дела королевства, когда королю не здоровилось, что в последнее время становилось чаще из-за его возраста. Но Астарию нельзя было назвать мягкой женщиной. В ее характере присутствовала жесткость, присущая сильным правителям. И особенно заметна она была, когда речь шла о суде над убийцами и ворами. Королева Астария всегда была для меня примером для подражания. И пока я росла без матери под надзором вечно недовольной мачехи, стала для меня источником вдохновения и той, на кого я больше всего стремилась походить. Ярла знала об этом и часто брюзжала, мол, даже в спокойной заводе волны случаются. Но гадости о королеве говорила всегда тихо и только дома, поскольку народ очень любил Астарию. И сейчас, когда я оказалась перед матерью всего королевства, в груди зажегся благоговейный трепет. «Не скромничай, дитя!» Жестом пригласила меня сесть за стол Астария, отчего широкий рукав ее воздушного желтого платья слегка колыхнулся. «Правители мы для чужих, для своих мы — семья». Ее мягкий тембр чем-то напомнил мне голос Рензела. С его уст тоже слова лились, словно ручеек, правда ледяной, как зимняя стужа. А у Астарии голос согревал и располагал. Лишь однажды в замке я испытала похожие чувства, когда встретилась с Аароном. «Я не ваша семья», — вырвалась у меня, за что я тут же извинилась. «Простите». «Полно, дитя», — успокоила меня Астария, чьи глаза цвета грозовых облаков отразили блики свечей. «Днем позже, днем раньше. Но ты станешь нашей дочерью, поэтому не бойся и будь как дома». «Богиня. Воистину богиня. Но не от божественного рода, а от простого люда. Испокон веков в семье Тайсов рождались только мальчики, поэтому настоящий наследник богов — король Элиен. А королева Астария — дочь недавно почившего герцога Хастера, чей дальний родственник, граф Даст, отчаянно желал стать моим мужем». Я посмотрела на королеву и почувствовала, как в горле растет ком. Ярла никогда не называла меня своей семьей, а Линни всегда обращалась ко мне в уменьшительно ласкательной форме, как дети, когда клянчат конфетку у вредной тетеньки. Хотя в ее защиту стоит отметить, что она никогда не говорила «лист», «дерево», «птица», а только «листочек», «деревце», «птичка» и так далее. Как же это раздражало. «И вот опять», — вздохнул король, с нежностью взглянув на свою супругу. «Все взоры обращены на королеву, а короля никто не замечает, будто его не существует». Астария улыбнулась. «В таком случае, зачем нам король?» «Действительно, когда у королевства такая очаровательная королева, наверное, чтобы она не заскучала», — рассмеялся правитель. А щеки королевы окрасились в едва заметный румянец. «Я ведь прав?» «Ты всегда прав». Улыбнулась Астария, а я смущенно потупила взор. Обычно семья Тайсов не показывала чувства на людях. Но здесь Дома они позволили себе быть кем угодно. Любящими родителями, супругами, друзьями или просто людьми. И мне было приятно увидеть эту их сторону жизни, надежно скрытую от чужих глаз. «Лорих, будь добр!» Довольно погладив бороду, распорядился король. «Помоги леди Цесае занять место у стола». В тот же миг из тени замка появился мужчина в черном фраке и учтиво выдвинул мне стул по правую руку от короля с королевой. Однако я не спешила садиться. Сначала огляделась в поиске Арвала, к которому уже успела привыкнуть, но так его и не обнаружив, еще раз покосилась на Лориха. Теперь понятно, почему Нисса так его опасалась. Лицо у него было такое, будто из лисьей морды вылепили орлиную, а уже потом человеческую. Вьющиеся на концах черные волосы Лорих тщательно залезал назад, и теперь они сверкали влажным блеском. Его прищуренные темные глаза будто кого-то выискивали, всех остальных в чем-то подозревали. Острый крючковатый нос грозил учуять любую проделку, а тонкие губы сжимались в такую строгую ниточку, что не дай богиня, если они разомкнутся. Кому-то точно не поздоровится. Проглотив тугой ком в горле, я села на предложенное Лорихом место за столом и невольно бросила взгляд на пустующий стул между мной и правителями. От мысли, что принц сейчас мрачной тенью бродит по замку, по спине пробежал холодок. «Рензел придет с минуты на минуту», — по-своему истолковал мой хмурый взор король. «Не переживайте, леди Цесая. И поправьте меня, если ошибаюсь, но я слышал, что вы уже познакомились с нашим сыном». «Да, ваше величество», — покорно склонила я голову. «И какой он, на ваш взгляд, человек?» «Дерзкий, несносный, грубый, мерзкий. Естественно, я об этом только подумала. Не стоило говорить подобные вещи родителям, особенно если их сын принц, а сами родители — король и королева. Я крепко призадумалась, чтобы такого ответить, но ни одного положительного слова не подобрала. И когда я уже отчаялась, меня вдруг спасла Астария. «Элиен, слухи до тебя дошли, но не все». Женщина грозно сверкнула глазами. «Рензел был груб и неучтив. Он грозился отрубить голову служанке леди Цесае. И что, по-твоему, она должна была о нем подумать? Только то, что он грубиян, мерзавец и подлец». В конце голос королевы повысился и зазвенел сталью, а посмотрела на нее, как на богиню. «Великолепная женщина». «Тише, тише, Астария», — принялся король успокаивать супругу. «Не стоит так волноваться. Леди Цесая очень образованная девушка, из интеллигентной семьи, и вряд ли станет судить о нашем сыне столь поверхностно». Он погладил ее по напряженному кулаку, отчего Астария наконец-то расслабила пальцы и вновь обратилась ко мне. «Прошу вас, леди Цесая. Цесса, если позволите так вам обращаться. Все-таки мы скоро станем семьей». «Да, ваше величество», — охотно отозвалась я. А королева мягко улыбнулась и поправила. «Астария». «Да, ваша леди Астария», — поправилась я и зарделась, а королева вновь тяжело вздохнула. «Цесса», — произнесла она, — «я понимаю, что наш сын повел себя недостойно. Но, уверяю вас, он неплохой человек, и вы наверняка в этом скоро убедитесь. Поэтому я очень прошу вас дать ему второй шанс. Даже с учетом того, что я скорее умру, чем поверю, будто Рензел способен на добрые поступки, я прекрасно понимала, что не в том положении, чтобы отказываться, поэтому согласно кивнула. Заметьте, чуть ближе ко мне подалась Астария, отчего ее декольте оказалось прямо под взором короля. Я не назвала его хорошим, а только неплохим. Это большая разница, Цесса. Ведь все мы порочны. «И непорочен лишь тот», — подхватил строчку из поэмы «Дан и Анетта, довольный король», «в чьем теле нет сердца и душа не живет», — закончила я. «Тальталан, мой любимый автор». «Мой тоже», — обрадованно сложила ладони Астария, а у меня чаще забилось сердце. «Наши интересы совпали, и как тут отказать в просьбе дать Рензелу второй шанс, если об этом сама богиня просит?» «Хорошо, ваша леди Астария. Я прислушаюсь к вашим словам». «Благодарю, Цесса». Вернулась на свое место королева, отчего король разочарованно вздохнул. И раз наш сын повел себя как наглец, мерзавец и... «Спасибо, матушка, за столь лестную характеристику», — раздался ледяной голос за моей спиной. «Но попрошу вас остановиться, а то леди Цесая больше нечего будет добавить». Я резко обернулась и увидела в дверях столовой темную фигуру Рензела. «Ты должен извиниться перед будущей невестой», — строго заметил король. «Возможно». Шаги принца отдались гулким эхом, когда он подошел к столу. «Только теперь я решаю, когда, что и кому должен. Вы с матушкой уже достаточно приняли решений». Рензел с мерзким скрипом отодвинул пустующий между мной и его родителями стул. Но прежде чем на него сесть, отметил. «Прекрасно выглядите, леди Цесая». «Благодарю, ваше высочество», — сдержанно ответила я и нахмурилась. Мало того, что принц довольно грубо обошелся со своими родителями, которые почему-то за это его не отчитали, а только посерьезнели и напряглись. Так он даже не взглянул на меня, чтобы его комплимент имел хоть какой-нибудь вес. Вот как он смог понять, хорошо я выгляжу или нет? «Никак». «Голубой вам к лицу», — вдруг добавил принц, будто прочитав мои мысли. И, откинувшись на высокую спинку стула, наконец-то обратил на меня свой взор. «Что-то не так?» «Все», — хотелось выпалить мне. Но я ограничилась лишь очевидной фразой. «Вы опоздали». «Да, опоздал». Губы Рензела изогнулись в улыбке. «Мы еще не женаты, а вы уже ждете отчет?» «Что вы?» «Всего лишь констатирую факт». Он хмыкнул и, встряхнув белую салфетку, постелил ее себе на колени. А я бросила на него последний взгляд и отвернулась. Рензел выглядел утомленным. Даже теплый свет от зажженных на столе свечей не скрывал его бледности и темные круги под глазами, будто он внезапно заболел, хотя еще днем выглядел отлично. «Велите подать ужин?» Вдруг откуда ни возьмись появился дворецкий. «Да, будьте добры, мистер Арвел», — согласился король, а Рензел угрюмо бросил. «И уберите лишний прибор. Он здесь не нужен». «Конечно, ваше высочество». Дворецкий щелкнул пальцами, и в тот же миг из-за его спины показалась служанка. Она быстро собрала посуду с места за столом напротив принца, а я нахмурилась, когда королева Астария опустила полный печали взгляд и затеребила в руках салфетку. Есть поверье, что прежде чем отправиться к богам, души мертвых спускаются к живым, чтобы разделить с ними последнюю трапезу. Поэтому на стол ставят тарелку для мертвеца. Мужчинам — на седьмой закат после смерти, а женщинам — в ближайшее полнолуние. Сначала я предположила, что эта тарелка была для последней пропавшей невесты, вот только исчезла она больше месяца назад, а последнее полнолуние минуло на прошлой неделе. Тогда для кого эта тарелка? Для мертвого или все-таки живого? «Выглядишь утомленным, Рензел», — отметил король, а я покосилась на принца, сидевшего с прикрытыми веками и скрещенными на груди руками. «Много дел?» Все это время Лорих прятался в темном углу столовой, но стоило королю задать вопрос, как он тут же выплыл на свет и что-то быстро зашептал правителю на ухо. «Благодарю за беспокойство, отец», — стальным тоном и нарочито громко ответил Рензел. «Улаживал вопросы по свадьбе». Открылись двери, и слуги начали вносить блюда. Густой тыквенный суп, мясо с дымком, хрустящий хлеб, рыба на пару и много-много всего. У меня живот стянулся в голодный узел от такого количества яств, особенно когда передо мной поставили полную тарелку супа, чей сладковатый аромат защекотал мои ноздри. «И что решил?» — вновь спросил король. Лорих опять что-то прошептал, а принц невозмутимо ответил. «Решил не тянуть и назначил свадьбу через 2 недели». Я чуть не выронила в тарелку ложку с супом. «Не слишком ли ты спешишь?» — огласила мои мысли Астария, пока я трясущимися руками тянулась к бокалу с водой. «Вам стоит познакомиться поближе, и гости не успеют собраться». «А нам нужны гости?» «Традиции есть традиции, Рензел», — заметил король. «Мы должны оказать уважение влиятельным семьям и правителям других королевств. Ты же понимаешь, насколько хрупок нынче мир?» «Прошу извинить». Возле принца появился Арвел с подносом, где стояла одна единственная маленькая чаша. Вам нужно выпить лекарство перед едой». «Лекарство?» – удивилась я. А принц ответил. «Благодарю, мистер Арвел». Лорих опять склонился к королю, но принц его опередил. «Все приглашения отправлены еще неделю назад. Думаю, гостям хватит времени, чтобы добраться до нашего замка. Приказ украшать зал к балу и готовить спальню уже отдал. Для пошива нарядов позвал портниху Морей». «Морей? Я не ослышалась? Морей? Да это самая лучшая портниха во всем королевстве, чьи платья моя семья никогда бы в жизни себе не позволила». О безопасности позаботился. Тем временем продолжал принц. Долг перед графом Адье закрыл. Лица короля и королевы побледнели, а я встрепенулась. «Долг?» «Благодарю, Лорих, что всегда держишь отца в курсе моих дел», шевельнул желваками принц, после чего взял чашку с подноса и залпом ее осушил. А как только вернулся, я все-таки поинтересовалась. «Долг?» «Да, леди Цесая, долг», ответил принц. «Ваш отец здорово проигрался на балу и оказался на грани разорения. Но я пообещал выплатить по всем его обязательствам, если он согласится отдать мне вас в жены». «Рензел!» — воскликнула Астария, а мое сердце пропустило удар. «Так же нельзя!» «Можно, матушка», — возразил принц. «Лучше она узнает правду от меня, чем от кого-то другого». В этот раз я все-таки выронила ложку, и брызги супа попали на платье, которое так старательно выбирала для меня Ниса. И, чувствуя, как горло опять подступает ком, сдавленно произнесла. «Папенька меня продал?» Сколько помню, отец всегда стоял горой за меня и сестру и часто повторял, что хочет, чтобы мы были счастливы, а в итоге он и принц... «А вы меня купили?» — дрогнул мой голос. Рензел встретился со мной взглядом. «Если вам так удобно думать, то да». У меня волосы шевельнулись на затылке от его спокойного голоса. «И о каком втором шансе может быть речь? Да никакая богиня не замолит пороки этого бессердечного человека!» «Я не выйду за вас замуж!» — выпалила я. «Выйдите, леди Цесая», — парировал принц. «Нет, не выйду!» «Тогда ваш отец разорится, потому что я отменю нашу с ним сделку». «Вы меня шантажируете?» «Что вы?» — сверкнул глазами принц. «Всего лишь констатирую факт». У меня руки задрожали от гнева. «Вы...» «Негодяй, мерзавец и бессердечный наглец?» — перебил меня Рензел. «Наверняка матушка все это уже говорила, и я за ней повторяюсь». «Вы подлый человек!» «Допустим», — не стал он отрицать. «И кажется, миледи, вы тоже повторяетесь за моей матушкой». Глаза обожгли слезы. «Вы и папенька, вы оба!» — сжал я кулаки. «Я человек, а не овечья шкура! Мной нельзя торговать!» «Согласен, но получилось так, как получилось». «Нет, не получилось!» Вскочила я на ноги, отчего мой суп противно скрипнул о пол, а король и королева переглянулись, но не вмешивались в нашу перепалку. «Муж и жена должны любить друг друга или хотя бы уважать, а с вами никакой речи о свадьбе быть не может!» «Любовь бывает только в книгах», — заметил принц. «В сказках, которые вы так любите читать». Я удивилась, что он знает о моем увлечении книгами, но виду не подала. «А что касается уважения...» Тем временем продолжал принц. «Хочу напомнить вам, что вы разговариваете с будущим королем». «А вы...» Захлебываясь от ярости, попыталась я найти достойный ответ. И нашла. «С будущей королевой!» Король восторженно крякнул, королева спрятала губы за ладонью, а принц вскинул брови и из-под лобья на меня посмотрел. «Могу ли я расценивать ваше заявление?» — поинтересовался он после короткого молчания. «Как согласие выйти за меня замуж?» «Нет! Нет! И еще раз нет!» — топнула я ногой. «Крепкий брак строится на любви и доверии. Хотя бы на симпатии, чего нет ни у кого из нас. Вы обхитрили моего папеньку, выкупили меня точно кобылу, не удосужились посетить наш дом и сообщить лично о своем желании на мне жениться. Угрожали моей служанке и... И если бы Марька не проболталась, то вы бы в жизни нас не отличили». Стоило мне это произнести, как Рензел полностью ко мне развернулся и в давящей тишине, где было слышно только вой ветра, стук дождя по окнам до раската грома, четко произнес. «Ваша служанка мне ничего не говорила. Молчала, точно воды в рот набрала. Хотите узнать, как я понял, что она не вы, а всего лишь дворовая девка, пусть очень на вас похожая?» Я промолчала, потому что ком в горле стал таким большим, что мешал мне дышать, а не только говорить. Но Рензелу и не требовался мой ответ. «Волосы служанки отливают ржавчиной, ваши — золотом. Нос у нее крупнее вашего, губы полнее, кожа темнее. Нет тонкости, нет изящества. Кухней от нее несет за версту. От вас же исходит аромат сирени. И самое очевидное. Глаза у служанки точно ореховая скорлупа, а ваши — синие, как цветы василька. Меня словно окатило ледяной водой. Когда это Рензел успел подметить такие мелочи? До сегодняшнего дня он меня ни разу не видел». «Когда?» — начала я осипшим голосом, но принц услужливо договорил за меня. «Когда я успел вас разглядеть?» — хмыкнул он. «На балу?» «Но вы на меня даже не смотрели!» — воскликнула я. «Отнюдь!» — возразил он. «Смотрел. И очень долго. Просто вы этого не замечали». «Еще бы я замечала! Я впервые оказалась в королевском замке, где было столько всего интересного, да еще так близко к той, кого в своем сердце нарекла богиней. Неудивительно, что принцу с его дурной славой почти не досталось моего внимания». «Почему я?» Глядя на принца, хрипло поинтересовалась я, на что тот дернул уголком губ и снова развернулся к столу. «Все просто», — ответил он. «Вы мне подходите. И если на этом вопрос исчерпан, я бы предпочел поужинать. Желательно в тишине». Я отвернулась, когда принц взял в руки ложку. И прекрасно понимая, что вопреки всем вкусностям и ароматам, мне вряд ли сейчас кусок в горло полезет. Я наплевала на все правила приличия и обратилась к королю с королевой. «Ваше Величество, леди Астария», присела в быстром реверансе. «Прошу меня простить, но мой аппетит пропал». И, проигнорировав принца, устремилась прочь из столовой. «Мистер Арвел», — донесся до меня его голос. «Проводите леди Цесаю в ее покое». «Не стоит, мистер Арвел, я помню дорогу». «А никто в этом и не сомневается, миледи», — заметил мне вслед принц и напоследок напутствовал. «Приятного вам отдыха!» Я фыркнула и чуть ли не бегом выбежала в коридор. «Успеет Арвел или нет, его проблемы. У меня нынче своих по горло хватает, ведь мой папенька, он больше не папенька, а отец. Просто отец и еще предатель. Ни он, ни тем более принц не заслуживает моего прощения, ведь меня продали. Продали точно лошадь. Только в зубы не заглянули. Но я так просто это дело не оставлю. Я глаз ночью не сомкну, но обязательно что-нибудь придумаю. Составлю план и избавлюсь от того, кто даже человека меня не считает, а только подходящим товаром. Иначе, как и предыдущие невесты, сгину в стенах этого треклятого замка».